Глава 4. Лето в имении. Я очень любила проводить лето в имении Красницы, около станции Сиверской, в 63 верстах от Петербурга по Варшавской железной дороге. Отец купил его у генерала Гауссмана. На возвышенном берегу реки Орлинки был расположен прекрасный двухэтажный деревянный дом, откуда был вид на долины и поля далеко вокруг. Отец устроил дом по-своему, обшил вагонкой и заново окрасил стены. Но главной переделкой была постройка обширной столовой, так как старая была мала для нашей семьи и постоянно наезжающих гостей. Старая столовая была снесена, а на ее месте отец построил новую, просторную, светлую, где помещался огромный стол, за которым можно было свободно разместиться. На протекавшей внизу речки Орлинки была построена против нашего дома купальня. Недалеко от дома был большой фруктовый сад с огородом. За садом шел дремучий лес, куда я ходила за грибами. При имении была своя ферма с полным молочным хозяйством, птичий двор и курятник. Прекрасные луга давали чудное сено для скота. Сенокос был для детей лучшей порой лета. Перед началом сенокоса косам выставлялось угощение, как полагалось по обычаю. Отношения с окрестными крестьянами были прекрасные, и они любили и уважали моего отца за его сердечность и справедливость, а с отца переносилась любовь и на меня. В имении стараниями отца все было в хозяйственном отношении отлично устроено, содержалось в большом порядке и чистоте, и хотя соблюдалась экономия, но всего было вдоволь. В этом имении я проводила лето в течение всего моего детства и прожила в нем много-много счастливых дней. В поле и на ферме все было заведено отцом, а в доме хозяйством ведала мать, и вела его она прекрасно, экономно и с любовью. Роскоши не было, но изобилие было полное. Кухарку, готовившую очень вкусно, и горничную Машу мы привозили с собой из города, а черную работу в буфете и на кухне исполняли нанимавшиеся на лето крестьянки. В соседних деревнях были прекрасные лавки, где все можно было покупать, а чего нельзя было там достать, отец привозил из города в большом кожаном мешке. Мы детьми всегда толпились вокруг отца, когда он возвращался из города, чтобы проведать, какие вкусные вещи привез он с собою, завернутыми в таинственные пакеты. Жизнь в имении начиналась очень рано. Отец вставал в 5 часов утра, чтобы успеть присмотреть за хозяйством и проверить, все ли делается по его желанию. Мы же вставали позже, прямо к утреннему кофе. В грибное время я вставала с зарею, чтобы до кофе пойти в лес за грибами. Это было летом моим любимым занятием. Я очень боялась пауков и брала с собою палку, чтобы прочищать дорогу от паутины. Однажды, завидя под деревом большой чудный гриб, я бросилась к нему, забыв о мерах предосторожности, и попала лицом прямо в паутину. А паук сел мне на нос. В перепуге я бросила корзину с грибами и со страшным ревом и криком бросилась, сломя голову, бежать домой, не решившись даже смахнуть противного паука с носа. Любимой нашей игрой была палочка-воровка. Один из нас бросал палочку как можно дальше, а другой, который избирался хранителем ее, должен был медленными шагами подойти, положить палочку на определенное место, обычно на скамейку, и постучать ею в знак начала игры. Пока он шел, другие прятались кто куда мог от него, и затем пытались незаметно подкрасться и постучать ею о скамейку, что означало «конец игры». Хранитель, не отходя от палочки, старался этому помешать, оглядываясь кругом. И если кого замечал, то он называл его по имени, и тот должен был выйти из игры. Если же хранитель ошибался в имени, то можно было опять спрятаться и снова подкрадываться за палочкой. Мы любили играть в сумерках, когда разглядеть крадущегося было трудно. Хранитель ошибался в имени, и игра длилась дольше. В игре мы часто прятались в кустах и в ветвях деревьев. И чтобы удобнее было лазить по деревьям, я надевала мужской серый костюм.